Глава четвертая. Кэп сел рядом с гостиницей «Санхаус», и пилот отнес небольшой багаж Джин к боковому входу. Отель, очевидно, претендовал на роскошь. Но противоречие между его напыщенностью и самим фактом местонахождения в маленьком городке на второстепенной планете приводило к обратному, скорее смехотворному эффекту. В фойе обнаружился сверкающий пол из местного зеленого агата, мозаичные коврики ручной работы, купленные по дешевке на одной из удаленных планет, а также десяток земных пальм в катках цвета морской волны. На втором и третьем этажах отсутствовал лифт, а портье щеголял в заметно поношенной обуви. В вестибюле никого не было, кроме двоих – клерка и человека, который пытался что-то настойчиво внушить ему. Джин застыла в дверях, как вкопанная. Тощий, похожий на птицу посетитель, своим нелепым видом идеально гармонировал с мозаичными ковриками и земными пальмами. Колвилл. Джин задумалась. Очевидно, он вылетел на более быстром корабле, чем она, возможно, на почтовом экспрессе. Пока девушка размышляла, Колвилл обернулся и посмотрел на нее. Его челюсть отвисла, брови сердито сомкнулись. Он сделал к ней три широких шага. Джин инстинктивно попятилась. «Я обыскал из-за вас весь город», — разъяренно объявил Колвилл. Любопытство Джин взяло верх над тревогой и злостью. «А теперь нашли. И что?» «Вы одна?» — тяжело дыша, Колвилл смотрел на нее. «Какое вам дело?» — сощурила глаза Джин. Колвилл заморгал, рот его скривился от ярости. «Когда вы вернетесь к себе, я покажу вам, какое мне дело». «О чем вы вообще говорите?» — ледяным тоном осведомилась Джин. «Как вас зовут?» Колвилл схватил ее за руку и развернул запястьем вверх. Он недоверчиво уставился девушке в лицо, затем снова поглядел на запястье. Джин вырвала руку. «Вы сошли с ума?» «Похоже, общение с цыплятами начинает сказываться на вас». «Цыплятами?» Он нахмурился. «Цыплятами?» «О, конечно! Как глупо! Вы мисс Джин Парле. Вы прилетели в Эйнджел-Сити. Я ожидал вас только через неделю, со следующим пакетботом». «А за кого вы меня приняли?» — негодующим тоном спросила она. Колвилл прокашлялся. Злость уступила место поразительной вежливости. «Виноваты мое неважное зрение и плохое освещение. Моя племянница примерно вашего возраста, и на мгновение...» Он сделал значительную паузу. Джин взглянула на запястье. «Как получилось, что вы не знаете ее имени?» «Мы с ней иногда шутим», — беспечно ответил Колвилл. «Маленький глупый семейный розыгрыш, знаете ли». «Не удивлюсь, если это из-за вашей племянницы меня вышвырнули из гостиницы старого Полтона». Колвилл замер. «Что сказал Полтон?» «Он кричал, что управляет отелем, а не сумасшедшим домом. Сказал, что не хочет больше иметь дело с такими, как я». Пальцы Колвилла нервно теребили полы его пиджака. «Боюсь, старик Полтон несколько вздорный тип». На лице любителя цыплят появилось новое выражение – слащавая галантность. «Теперь, когда вы здесь, на Кадероне, мне не терпится показать вам свое поместье. Вы с моей племянницей, несомненно, подружитесь. Не уверена. Мы слишком похожи, если верить Полтону. В горле Колвилла протестующе булькнуло. «Как зовут вашу племянницу, мистер Колвилл?» — спросила Джин. Колвилл заколебался. «Марта». «И я уверен, Полтон преувеличивает. Марта — спокойная и кроткая девушка». Он выразительно кивнул. «Я могу на нее положиться». Джин пожала плечами. Колвилл, казалось, углубился в собственные мысли. Он беспокойно двигал локтями и кивал не в такт этим движением. Наконец он пришел к определенному решению. «Сейчас я должен отправиться по своим делам, мисс Парле. Но я загляну к вам, как только появлюсь в Энджел-Сити». Он поклонился Джин и удалился. Джин повернулась к клерку. «Мне нужна комната. Скажите, мистер Колвилл часто бывает в городе?» «Нет», — сказал клерк, колеблясь, — «не очень». «А его племянница?» «Мы видим ее еще реже. Говоря по правде, — клерк кашлянул, — исключительно редко». Джин бросила на него резкий взгляд. «Вы сами когда-нибудь видели ее?» Клерк снова прокашлялся. «Ну, на самом деле нет. Я думаю, мистеру Колвиллу лучше было бы переехать в город, возможно, снять для племянницы номер в отеле». «Почему?» «Ну, как вам сказать? Долина Корнуэлл — очень дикое место. Это у Балморалских гор. Там царят глушь и запустение, особенно после того, как власти закрыли старый дом реабилитации. Никого на многие мили вокруг, если что случится». «Странное место для цыплячьей фермы», — предположила Джин. Клерк пожал плечами, словно подчеркивая, что болтать с посетителями отеля не в его правилах. «Вы желаете зарегистрироваться?» — спросил он.